Глава десятая. Когда человека насильно раздевают догола, он теряет силу сопротивления. Подними руки. Атаманов, совершенно голый и зябший, перебирая ступнями по сырому бетонному полу, поднял руки. Тюремный надзиратель провел ладонями у него под мышками. Атаманов поежился от неприятного ощущения. «Одевайся», — сказал надзиратель Илье. Атаманов, трясясь от озноба, оделся. Надзиратель стал обрезать металлические пуговицы и крючки на брюках и гимнастерке. Отобрал часы, ремень, спички, папиросы. Внимательно осмотрел каждую папиросу, пересчитал спички. Все эти операции он производил серьезным лицом, внимательно, ловко и быстро. «Посадить в седьмую», — мягким голосом приказал начальник тюрьмы. «Ведите себя смирно. Кричать или громко разговаривать, перестукиваться с соседними камерами, спать днем запрещается», — предупредил он Илью. «За нарушение правил — карцер. Папиросы и спички можно взять». «Иди вперед, руки назад», — сказал надзиратель. Атаманов шел по длинному темному коридору, присматриваясь к заплесневелым в рыжих проплешинах стенам, грязным веревочным дорожкам на каменных плитах пола, к дверям камер, закрытых ржавыми засовами. Теперь Илья не ощущал ни страха, ни боли, ни стыда. В голове билась лишь одна единственная мысль. «Что случилось? Почему я здесь?» «Стой!» — надзиратель прикоснулся к засову. Тяжелая дверь с визгом открылась. Легкий толчок в спину — и Атаманов очутился в непроницаемой темноте. Опять завизжала дверь, зашелестели удаляющиеся шаги надзирателя. Атаманов раскинул руки. Кончики пальцев коснулись слизких стен камеры. Под потолком загорелась маленькая лампочка, слабая желтая капля во мраке. Илья увидел пару голых кроватей, тумбочку между ними, деревянную катку у двери. «Параша», — догадался он и присел на кровать. Из темноты выступил железный крест тюремной решетки. «Закури и успокойся. Произошла глупейшая ошибка. Утром все разъяснится, и меня немедленно освободят. Я же ни в чем не виновен. Закури и успокойся». Он жадно затянулся и с необыкновенной ясностью увидел загадку. Ребят из полевой партии, тяжелое хмурое лицо дружка своего, Архипа Загоренко. «Что-то они без меня делают, и что-то скажет Архип, когда узнает о моем аресте». Илья вздрогнул. Догорающая папироса обожгла пальцы. Потушил окурок. «А знает ли Шанталов о моем аресте? Мне даже не удалось с ним поговорить. За что все-таки меня арестовали?» Маленький квадрат окна постепенно серел. Начиналось утро. Первое тюремное утро и, конечно же, последнее. Выяснится недоразумение, и меня освободят. За дверью что-то щелкнуло. Атаманов оглянулся. Через волчок за ним наблюдал неподвижный синий глаз. Атаманов встал. Синий глаз исчез. Волчок закрылся. «Следят. А куда я денусь из этого гроба?» При слабом свете наступающего утра Илья глядел в свою камеру. Сырые, обросшие плесенью стены, выщербленные в липкой грязи пол, привинченный к полу кровати, решетка в коричневой ржавчине, тяжелый, отвратительный запах параши. Атаманов подскочил к двери и забарабанил кулаками. «Прокурора! Вызовите прокурора! Я арестован без санкции! Вы не смеете нарушать Конституции!» Железная дверь безмолвствовала. Илья увидел на ней отпечатки своих пальцев. «Я арестован без ордера. Я заявлю протест следователю и потребую прокурора». Пробормотал он, снова опускаясь на голую кровать. Справа через стену послышалось тихое постукивание. Кто-то постучал, подождал и опять постучал, словно о чем-то спрашивая. Илья прислушался к аккуратному стуку, не понимая его значения и не зная, отвечать или нет. Он все же пристукнул костяшками пальцев о стену, но в ответ послышался короткий тупой удар, и все смолкло. Заскрежетал засов, дверь растворилась. На пороге появился краснощекий дежурный. Он поманил пальцем Атаманова на допрос. Илью вывели из подвальной внутренней тюрьмы. Он шагал с заложенными за спину руками мимо кабинетов с дверями оливкового цвета по свежей, похожей на цветущий лен, ковровой дорожке. Со всех сторон на него взирала веселая чистота. Дежурный вел Атаманова в кабинет. Сноп солнечного света ударил ему в глаза. Илья увидел письменный стол. За ним узкое матовое лицо следователя. Следователь смотрел на Илью и улыбался. И от этой свежей, чистой улыбки на душе у Атаманова посветлело. «Садитесь, Илья Антонович!» В голосе следователя звучала та же доброжелательная улыбка. «Давайте знакомиться. Я капитан Сараев. Отвечайте на мои вопросы коротко и ясно. Мне вопросов не задавайте. Здесь могу спрашивать только я». Капитан Сараев передвинул на столе бумагу. Блеснуло золотое кольцо на указательном пальце. «Итак, ваша фамилия, имя, отчество». «Так вы же знаете», — подался грудью Атаманов, и стул заскрипел под ним. «Знаю, знаю. Я еще такое знаю про вас, что вам и не снилось. Но есть форма, и не стоит ее нарушать». Склонив голову на бок, капитан Сараев стал записывать, повторяя вслух ответы Ильи. «Год рождения». «Социальное происхождение, ранее несудимый». Наконец он положил ручку, отодвинул протокол и сказал с обаятельной улыбкой: «А теперь перейдем к существу дела. Вы знаете, в чем обвиняетесь?» «Я арестован незаконно. Мне не предъявили ордера на арест. Вы же знаете про это, товарищ Сараев». Нервно и горячо заговорил Илья. «Илья Антонович, я для вас гражданин-следователь», вежливо предупредил капитан, приподнимая тонкие соболиные брови. Илья только сейчас заметил этот контраст в лице следователя. Седые волосы и черные брови. Сараеву можно было дать и 40, и 50 лет. Его девственная улыбка не имела возраста. Илья стушевался от резкого замечания и понял, что откровенного разговора со следователем не получится. «Я вам отвечу на ваш вопрос». Сараев взял карандаш и стал вертеть его в пальцах. «Да, ни один советский гражданин не может быть арестован без санкции прокурора. Что верно, то верно. Но сталинская конституция писана не для врагов народа». Сараев постучал карандашом, поднялся за стола. «Что касается санкции прокурора, так вот она». Капитан подошел к Атаманову и протянул какой-то листок. «Вот ордер на ваш арест, подписанный военным прокурором. Можете удовлетворить свое любопытство. Видите подпись прокурора?» «В ордере нет моей фамилии», — удивился Илья. «А вот я ее фамилию вашу сейчас и впишу», — вежливо ответил Сараев. Атаманов почувствовал, что следователь играет с ним. Нервное напряжение его возрастало. Появилось то сметенное состояние духа, когда человек начинает сомневаться в правдоподобности окружающего. «Предъявите мне конкретные факты. Нельзя же обвинять голословно», — сдерживая возмущение, сказал он. «Ишь, чего захотели? А вы при игре в карты показываете свои козыри?» Приложил кончик карандаша к губам Сараев. «Мы же не в карты играем. При чем тут козыри? У вас не может быть никаких уличающих меня документов». «Вы в этом уверены?» Розовая усмешка тронула губы Сараева. Он вынул из толстой папки помятый листок и вкрадчиво произнес: «При обыске у вас отобрали этот списочек. В нем фамилии осужденных врагов народа». Сараев зачитал, четко и раздельно выговаривая слоги: «Петраков, Романчук, Мамед Аглы, Попов, ну и другие. Для чего вам такой список? С какой целью он составлен?» «Это заключенные, которых я хотел взять в свою полевую партию», — объяснил Атаманов. «Что ж тут особенного?» «Что тут особенного?» — Сараев сдвинул брови. «Из этих оголтелых врагов вы составили группу террористов и диверсантов. Вот что это такое!» «Какая чушь! Спросите главного геолога прииска «Берег надежды» Филина, и сразу все разъяснится. Кстати, он составил этот список для меня и для начальника прииска Шанталова». «Не крутите мне шарики, Атаманов! Я с вами шутить не собираюсь. Будете писать показания в камере». «Я и думать не желаю об этом. Все это наглая провокация», — вскрикнул Атаманов. «Я требую прокурора». «А бабу в камеру вы не хотите?» Поползло бесконечное, унылое тюремное время. Сараев словно позабыл про существование Атаманова. Илью больше не вызывали на допрос. Он жил в темном и полном одиночестве, изолированный от внешнего мира и от внутренней жизни тюрьмы. Его даже не водили на 10-минутные прогулки. Изредка тягостное безмолвие камеры нарушалось постукиванием соседей. Они настойчиво хотели установить связь, но Илья не знал тюремной азбуки. Он исследовал все потеки и пятна на стенах, высчитал каждый сантиметр своей камеры, проверил любую трещину на тумбочке и кроватях, отполированных телами его предшественников. «Он пытает меня бездельем», — решил Илья про капитана Сараева. Но следователь все-таки сумел дать постоянную мучительную работу его воспаленному воображению. Илья ежеминутно ворошил события своей прошлой жизни. На него наплывали воспоминания, то яркие и веселые, как солнечный свет, то неопределенные и тусклые, словно туман. Одни уводили Илью к далекой юности, другие обрывались на дне ареста. Тоска, обида, страх, бессильная ярость захватывали Илью, но он не находил выхода своим чувствам. И не с кем было посоветоваться, рассеять свои сомнения, пожаловаться на несправедливость. За дверью в глубине коридора зазвякали ключи. Видно, кого-то повели на допрос. В щель деревянного щита, закрывающего окно, провалился тонкий солнечный прутик, проколол облачко табачного дыма, угодил волчок на двери, и в нем замерцал синий неподвижный глаз дежурного. Опять наблюдает. Илья поднялся с койки и прошел до двери. Ровно 3,5 шага. Он заметался по камере, как волк по клетке. 7 шагов до двери и обратно. Он шагал, запинаясь о ножки кровати, натыкаясь на скользкие стены. Он стал считать шаги, но на 501-м бросил. Гнетущая тишина давила на мозг, на уши. Илье уже хотелось, чтобы в волчке появился синий немигающий глаз надзирателя. В камере сгущались сумерки. За кирпичной стеной тюрьмы трещал мотоцикл. Весело перекликались ребятишки. Деревянный щит прочно закрывал окно. Но Илья мысленно увидел и улицы северного города, и бухту, зеленую, как полынь, и горные распадки, и безмолвную тайгу. Завертели, заработали колесики воспоминаний, будоража, подхлестывая память, уводя его к невозвратимым дням детства. Илья отчетливо видел человека, идущего по берегу пруда. Он идет совершенно бесшумно. На его загорбке 3-летний ребенок. Кто этот человек, шагающий с ребенком? И почему пруд знаком Илье? Откуда-то появляются сосны и шагают рядом, протягивая мохнатые в молодых лиловых шишечках ветки. Человек с ребенком поворачивается. Илья узнает отца и самого себя. Отец спускает его с загорбка и исчезает. А он, маленький, беспомощный, продолжает идти по широкому зимнему полю, в сугробах, пропечатанных волчьими следами. Он в мерзлых лаптях, отцовском озяме, рваной шапке, сдвинутой на затылок. За пазухой у него толстая книжка о Дон Кихоте. Он сжимает ее озябшими пальцами. Сугробы почему-то расцветают синими колокольчиками. Узорчатые листья папоротника раскачиваются над ними. Цветет черемуха, журчит родник, кукует кукушка. Он идет, уже облепленный лепестками черемухи, ломает сосновые ветки, усыпанные лиловой кашкой.